Седьмое королевство. Белая степь. Ведическая школа. Синий огонь перенес нас к огромным резным деревянным воротам, которые были изрезаны символами защитной магии, древней магии. Магии, что была запрещена ныне во всех королевствах, так как опиралась на эльфийские руны. Но самое неприятное, мы оказались в сугробе. Я по самый нос, лорд Элохар, Даррену снег неудобства не доставлял. И, глянув на мой выразительный взгляд, мужчина по-доброму улыбнулся и спросил. «Давно в снежки играла?» Отодвинув снег от своего лица, я честно призналась. Последний раз лет в 7, до того, как поступила в целительскую школу. После времени на шалости не было и... Самым хулиганским видом темный лорд взял жменю снега, сформировал из нее снежок и... «Даррен!» — возмутилась я, когда все это медленно, правда, но прилетело мне в нос. Мужчина, совершенно ничего мне не отвечая, с самым наглым видом слепил следующий. Рука к снегу потянулась сама, и прежде чем темный лорд запустил свой замедленный магией снаряд, я, совершенно не нарушая законов природы, запустила в него собственным снежком, попала в плечо. «Так», — нехорошо протянул тот, кто вообще первый начал. «Пропала девка», — протянул кто-то тоненьким, но басовитым голоском. «Да, сейчас сожрет ее злодеюка костлявая», — авторитетно добавил другой, но тоже странный. «Али детей делать примется. Я вам, мужики, так скажу. Много я ентова злодеюку повидал. Но чтоб так он луполки свои на девку направлял, такого с Василеной не было. Не было, кажу я вам, тутчки страсть огненная. Пламенная страсть, помяните мое слово». Я потрясенно застыла, изумленно оглядываясь, и ничего, кроме снега и ворот не видя, и пропустила снежок от лорда Элохара, который нежно ткнулся в мой лоб, а затем сполз по носу и губам так, словно поглаживал. Нервно вытерев лицо, я вновь принялась озираться. «А девка-то нас слышит. Стало быть, светленькое создание, совсем светленькое», — вновь проговорил кто-то. «И не говори. Почитай, не каждая ведьма услыхать способна. А это слышит вот. Девка, ты нас слышишь?» «Да», — растерянно ответила я. Тишина, затем потрясенная. «Ух ты! Она еще и понимает!» «Опа-ся!» — пробасил первый из голосов. Внезапно меня выдернули из снега, и, поднявший на руки лорд Элохар, встревоженно спросил. «Найриша, с тобой все хорошо?» «Да», — я даже не была возмущена его поступком. «Тут голоса, трое мужчин со странными тоненькими голосами». Серо-синие глаза темного лорда потемнели, и он произнес. «Здесь никого нет, Найри. Я бы мог не увидеть разве что домовых. Но те за пределы школы в обережную зону не выходят». Отчего-то, покраснев под его пристальным взглядом, я попросила. «Отпустите меня, пожалуйста». Даррен последовал просьбе, но стоило мне оказаться на земле, как один из тоненьких голосов вдруг произнес. «Девка, ты там это, скажи ведьмам, что у них 142-я, 218-я, не с 500-й по 506-ю доски прохудились-то. Чай подлатать надобно». Несмотря на то, что меня возмутило подобное обращение, я сначала кивнула, потом ответила. «Леди Найрина Сайрен». Пауза и недовольная. «А грозная какая!» «Воспитание!» — весомо вставил второй голос. «А хороша, девка!» Третий. «Жаль, злодеюке костлявому достался!» «Игля, как он перед ней скрытничает-то!» «Да, под мужика ейного человеческого хоронится!» «Так-то оно завсегда, коль баб любишь, перед ней...» «Особливо хорохоришься. Ой, помню, по молодости я...» В этот миг ворота содрогнулись, а затем не раскрылись, нет, и стаяли, словно утренний туман под лучами летнего солнца. И взору представился широкий покрытый травой двор, аккуратные цветочные клумбы, ровные расписанные мелками дорожки, спешащая к нам высокая худощавая темноволосая женщина с резкими заостренными чертами лица, несколько неестественно длинными пальцами, излишне плавной хищной походкой, но... О ней я забыла в тот же миг, увидев девочек, бегающих по двору. Их было здесь так много, веселых, румяных, с аккуратными темными косичками, в темных платьицах, с серыми передничками, В возрасте от 6 до 18 лет, и... Это были ведьмочки. Самые настоящие ведьмочки. Чистая незамутненная энергия. Незащищенная энергия. Ведьмочки ведь беззащитный источник магической силы. Достаточно прикоснуться и впитать. Чем, к сожалению, неотягощенные моралью магии иной раз пользовались. Но вот сейчас, когда ведьмочки играли, болтали, смеялись, носились по траве, они казались капельками драгоценных камней, искрящимися весельем, радостью, самой жизнью. «Рен, прости, что заставила ждать». Женщина подошла к нам и вдруг едва слышно выдохнула. «Это она?» Я тут же перестала рассматривать ведьмочек и смущенно взглянула на... Вероятно, на ведьму. Она же рассматривала меня совершенно черными, удивленными глазами, рассматривала беззастенчиво и даже жадно. «Кто она, Риш?» — насмешливо спросил лорд Элохар, обнимая меня за плечи и заводя из зимы в лето. «Она!» — не отрывая взгляда от меня, прошептала ведьма. Более чем смутившись, я попыталась сделать шаг назад, но Даррен не позволил. Рассмеявшись, он произнес. «Благодать Никаноровна! Прекращайте совать свой длинный носик не в свои дела. Это леди Найрина Сайрен, и мы вместе путешествуем». Смутившись окончательно, я в этот миг не знала, куда глаза деть, но ведьма как-то укоризненно покачала головой и сказала. «Вы вместе». А затем, тряхнув головой, словно избавляясь от наваждения, встревоженно сообщила. «Василене плохо. Еще несколько 13-х из старших групп бьются в истерике». Не говоря больше ни слова, лорд Элохар крепко взял меня за руку и устремился к большому трехэтажному зданию с такой скоростью, что мне пришлось почти бежать за ним. Ведьма поспешила следом. Ведьмочки же, заметив нас, играть перестали и теперь с любопытством и все возрастающим интересом наблюдали за нашей процессией. А еще я поняла, что Даррен здесь неоднократно бывал. Он стремительно миновал двор, быстро поднялся по лестнице, решительно открыл дверь и вошел. А там, в здании, вероятно, школы, оказалось много ведьм, которые с изумлением на нас воззрились, и удивление их заметно увеличилось, едва лорд Элохар бросил. «Да-да, день добрый и все такое». С нами никто не поздоровался, но темный этого и не ждал. Свернув к боковой лестнице, Даррен взошел наверх, подошел к четвертой по коридору двери, открыл, вошел и... И я едва сдержала вскрик. Здесь, в светлом помещении с тремя окнами, являющимся, вероятно, кабинетом, так как по стенам стояли стеллажи с книгами, также имелся стол и несколько кресел, столпилось немало народа и... нелюдей. Ведьмы, их оказалось тут не менее 15, стояли в нерешительности, между ними оказалось свыше 20 маленьких человечков, коих я видела только в перечне исчезнувших рас. Это были домовые, точнее, домовихи, перепуганные с пузыречками, платочками, травяными настойками в дымящихся чашках, нервные, не сводящие глаз с ведьмы, которая забилась в угол и тряслась, в ужасе глядя на мужчину, стоявшего перед ней на коленях и пытающегося успокоить. И вот этого темноволосого, жилистого, жестокого и властного мужчину я знала. Даркаэр Шерхане, величайший некромант и министр магии 7-го королевства. Личность во многом легендарная. Враг ковена магов нашего королевства. Враг ордена отступников, с которым Ирхана был единственным, он решился воевать. Остальные правители молча уступали территории тем, кто именовал себя вечными, и только 7-е королевство начало войну. Но когда мы появились, оказалось, что боятся здесь вовсе не того, кого следовало, а лорда Элохара. Сразу стало тихо, так тихо, что я расслышала бормотание ведьмы. «Он идет, идет, он идет! Никто не придет, Василеночка, никто, слышишь?» Видимо, в тысячный раз, мягко, нежно, стараясь успокоить, произнес лорд Орханы. «Поверить не могу, что он способен так разговаривать». И тут раздался веселый голос Даррена. «Да было бы чего переживать, я уже пришел». Некромант мгновенно развернулся, зло взглянул на лорда Элохара, затем еще более зло на ведьму, что нас встретила. Та ответила ему издевательской улыбочкой, затем еще и добавила. «Уступи место опытным и знающим, мой мальчик». Урхана дернулась щека, но его ярость не была принята во внимание. «Тут постой». — ласково приказал мне Даррен. И, отпустив мою руку, в несколько решительных шагов пересек комнату, после чего властно отодвинул величайшего, опаснейшего, взбешенного некроманта, подхватил дрожащую ведьму на руки, вместе с ней прошел к стоящему у стены дивану, усадил ее, дрожащую, находящуюся явно в невменяемом состоянии, сел рядом, одной рукой накрыл ее трясущиеся ладони, второй прикоснулся к щеке, прикоснулся очень нежно и неожиданно резким приказным тоном скомандовал. «Смотри мне в глаза!» Ведьма дернулась. Ее собственные широко распахнутые от ужаса глаза нежно-василькового цвета, казалось, сейчас вообще не способны ничего видеть. Она не смогла даже голову повернуть. «Элохар!» — раздался рык некроманта. «Элохар, ты?» Даррен не отреагировал. Еще раз нежно провел по щеке дрожащей, все повторяющей фразу «он идет ведьмы», затем цепко ухватил за подбородок, резко повернул голову женщины и заставил смотреть на себя. То, что произошло дальше, вышло за грань разумного или же моего сознания. Потому что, отпустив ладони дрожащей женщины, лорд Элохар прикоснулся пальцами к ее лбу, и пальцы вдруг засияли тьмой. Но черный сиять не может, не тот цвет он поглощает, но никак не... И все же сиял, и этой сияющей тьмой ладони лорд Элохар накрыл лоб ведьмы и, приблизив свое лицо, вгляделся в перепуганные глаза. Казалось, все затаили дыхание. Секунда, вторая. Риш неестественным, каким-то неживым, убийственно спокойным голосом произнес темный лорд. «Всех ведьмочек со двора в центральный зал». Все присутствующие ведьмы и домовихи на миг застыли. Всего на миг, на краткую долю секунды, а затем все разом ринулись выполнять приказ. Без слов, без вопросов, с тревогой, которую каждая постаралась скрыть. Меня от двери оттянула та самая ведьма, к которой обращался лорд Элохар, но едва все вышли, как-то извиняющаяся мне, улыбнувшись, она вышла тоже. И спина ее была прямой, движения уверенными, а голоса, которые раздались затем и созывали ведьмочек, не имели и оттенка паники. Правда, паника была. И ведьма с васильковыми глазами продолжала дрожать всем телом, все повторяя и повторяя «он идет». И в этой комнате она осталась наедине со своим ужасом и двумя мужчинами, один из которых сидел, впав в крайнюю задумчивость, а второй не знал, куда деть себя от тревоги. «Элохар», — проговорил величайший некромант Даркаэрш Рханы. «Элохар, что происходит?» И Даррен задумчиво ответил. «Не могу понять, что ему здесь понадобилось». Ведьма, обхватив себя за плечи руками, как-то быстрее заговорила. «Он идет, он идет, он идет!» И некромант, рыкнув, словно пытался избавиться от ярости, вызванной абсолютным бессилием, потребовал. «Сделай что-нибудь, выселение совсем плохо!» Не сказав ни слова, лорд Элохар протянул руку, погладил женщину по плечу и встал. А женщине становилось все хуже, я видела, и тут ни заклинания успокоения, ни отвары помочь не могли. А я не могла стоять в стороне. Стараясь сдержать дрожь от необходимости оказаться вблизи некроманта, я торопливо пересекла комнату, и стук каблуков глухо прозвучал на деревянном полу. Подошла к женщине, склонилась над ней и услышала от лорда Элохара. «Найри, она ведьма, тут твоя магия не...» Я не слушала. Замах и сильная пощечина наотмашь. Женщина застыла. Краем зрения замечаю, что ужасающий некромант Даркаэр Шерхан и метнулся ко мне, но был остановлен также потрясенным моим поступком лордом Элохаром. Но это все не имело значения. Пальцы скользнули на затылок застывшей женщины, сдавили точки, которым обучила Сойер, затем, наложив обе ладони на грудную клетку, я резко надавила на область сердца, вкладывая импульс чистой силы, которая влияет и на ведьм. Да, мне хватило одной умершей на моих руках ведьмочки, чтобы изучить все, что могло бы помочь этим удивительным созданиям. И сердце остановилось. Остановилось на миг, чтобы забиться в нормальном, спокойном состоянии, а взгляд ведьмы стал осмысленным и сфокусировался на мне. «Дышите», — посоветовала я. «Размеренно и медленно. Сейчас это лучший способ взять эмоциональное состояние под контроль». Дверь распахнулась, вошла ведьма Риш, удивленно посмотрела на меня после на вторую ведьму, снова на меня и воскликнула. «Даррен, а она кто?» «Вот и мне интересно знать», — прошипел Даркаэрш Рхане, вырвавшись из захвата лорда Элохара. «Кто она вообще такая?» «Нет, я понимала, как все случившееся выглядело со стороны, но я не могла оставить эту ведьму в подобном состоянии». «Ну?» — любовно поправляя мундир министра магии Седьмого Королевства, протянул лорд Элохар. «Для тебя, Рхане, она никто. Вот вообще никто. А если будешь продолжать на нее смотреть?» В последней фразе отчетливо прозвучала угроза. Я выпрямилась, испуганно глядя на темного лорда, который продолжал выглядеть как человек. Некромант криво, но как-то понимающе ухмыльнулся, а темноволосая ведьма спросила. «Василена Владимировна, вы как?» И мы все повернулись к женщине. «Трясет», — шепотом ответила ведьма. «Дышите», — посоветовала я. «Мой энергетический выброс будет удерживать ваше сердцебиение в нормальном состоянии еще около 2 часов, но за это время вы должны взять эмоции под контроль». И ведьма с удивительно красивыми, нежно-васильковыми глазами мне улыбнулась, после чего сказала «Спасибо». «Целительница!» — торжествующе воскликнула ведьма Риш. А после, уже ни на кого не глядя, подлетела ко мне, ухватила за руку так же крепко, как это умел делать только лорд Элохар, и потащила за собой, крикнув остальным. «У меня там еще 4 воспитанницы в панике, Рен. Потом верну».